Глава 31. «Папа, дыши! Дыши!» Альма сразу же поняла, что идея была не очень. Хотя перед прыжком она заблокировала поворот сиденья, не давая тому двигаться. Она не догадалась, что само кресло на колесиках никак на полу не закреплено, и от ее толчка колесики покатились назад. Встать одной ногой на перила она успела, а второй нет. Ногу пронзила резкая боль. От неожиданности Альма дернулась в сторону поврежденной ноги. Но это был глупый ход. Тело наклонилось в сторону, и мимо пронеслась первая лестничная площадка, когда Альма поняла, что выпустила из рук Ари. Она едва успела схватиться за цепочку, когда что-то больно ударило ее в плечо. Боль была невыносимой. Промелькнула мысль, что внизу находится Симон. Он подхватит ее, если она не успеет справиться. Но последнее, что Альма увидела, прежде чем влететь в деревянный пол, был отец. Он бежал вверх по лестнице, чтобы узнать, что у нее случилось. Вот почему он просил ее подождать. В тот момент, когда она решилась прыгнуть, внизу не было никого. Альма застонала. Она очнулась от звука. Потом раздался еще один. Альма лежала лицом к кухне. В нос ударил резкий тошнотворный запах. Дверь в туалет была приоткрыта. Это из нее так пахнет. Стены все такие же зеленые, пол шишковатый. Стоп, почему он неровный? Альма перевела взгляд вниз. Из-под ее тела торчала рука. «Симон!» Альма приподнялась на здоровом локте и поняла, что сама наполовину лежит на Симоне. И тут она поняла, что это были за звуки и запах. «Симон!» Рядом с ним растекалась большая лужа рвоты. С ужасом она поняла, что грудь отца буквально вибрировала. Она приложила ухо к его губам и уловила дыхание. Слишком частое, молниеносное. Глаза тоже двигались неестественно быстро. И тут Альма поняла, что отец находится в другом времени. Видимо, он прищелкнул свою нить, чтобы успеть добраться до нее, но щелкнул сильнее, чем сам мог вынести. Альма сделала, как учили на курсах, и вернула их обоих обратно в сейчасные. Симона снова стошнила, но теперь, когда Альма была в одном с ним времени, она распознала все симптомы. Симон изо всех сил пытался дышать, но тело будто не пускало в себя кислород. Сомнений не было, это временное укачивание. Альма вспомнила слова Элеоноры о том, что укачивание бывает опасным. Она повернула голову Симона на бок. Нужно было освободить рот, если там еще оставалась рвота. Элеонора говорила, случалось, что люди просто захлебывались. «Дыши», — прошептала Альма в ужасе. «Дыши!» Снова приступ рвоты. Теперь, когда Альма больше не лежала на нем сверху, Симон смог свернуться калачиком на полу. Альма бросилась к своей куртке и нашла пакетик с шариками Фруды, который стала постоянно носить с собой во внутреннем кармане, начиная со второго дня курсов. Только попытавшись открыть пакет, она поняла, что руки у нее дрожат. Симона снова скрючила на полу. Но вряд ли в желудке еще что-то могло оставаться. Сколько же он так пролежал? Хватало ли ему воздуха? Наконец у Альмы получилось открыть пакетик, и она подскочила к отцу. Сейчас она делала то, что по смутным воспоминаниям для нее не раз делали другие. Затолкала Симону в рот горсть шариков и сжала ему челюсти. Но тот засопротивлялся, и его снова стошнило. «Нет», — чуть не плача просила Альма, — «их надо съесть». Симон отвернулся от нее. Он был сильнее дочери, но силы явно иссякали. Он остался лежать на спине. Альма снова втолкнула ему в рот горсть шариков. На этот раз, зажав рот ладонью, но аккуратно, чтобы не перекрыть ноздри. «Дыши», — умоляла она. «Папа, дыши, дыши». Спустя несколько мгновений, показавшихся вечностью, жесткие приступы начали утихать. «Берре!» — крикнула Альма. «Помоги мне!» — сказала она собаке, появившейся на лестничной площадке. Она указала на коврик под Симоном. Здоровой рукой Альма взялась за один угол, а во второй крепко вцепился зубами Берре, и вместе они потащили его по коридору. Добрались до кухни, а там мимо обеденного стола в гостиную. Остановились рядом с диваном. «А ты берись с той стороны», — сказала Альма, указывая назад Симона. Берра ничего против не имел. В конце концов, он был собакой, в его понимании что зад, что рука — одно и то же. Альма присела перед Симоном на корточки и постаралась просунуть здоровую руку ему под мышку. Берра изо всех сил тащил его за брюки. За две попытки им удалось затащить Симона на диван. Альма без сил рухнула рядом с ним, но потом все же осторожно наклонилась и прислушалась к дыханию. Хорошо бы можно было позвать на помощь, вызвать врача, поехать в больницу. Но что она им скажет? Отец слишком сильно прищелкнул нить времени и слишком долго испытывал кислородное голодание. Не пойдет. Небо начало темнеть. Альма чувствовала беспомощность и отчаяние. А что ей делать, если ему не станет лучше? Альма погладила Симона по лбу. Был только один человек, к которому можно было обратиться. И, к счастью, она знала, как. Альма вытащила из пакета солнцепочтовых принадлежностей рассыльник и листочки. А среди книг в тайном ящике Симона она нашла последний недостающий элемент. Из кучки листьев она выбрала круглый листочек осины. Развернуть его труда не составило. Альма писала наспех. Повезло, что привязать солнечный луч к черенку удалось с первого же раза. Потом она отправила луч с листочком через рассыльник, узнав нужные координаты из записной книжки Симона с адресами. Потом Альма отщелкнула время обратно в сейчасное. Оставалось только скрестить пальцы на удачу и ждать.